Глава 12. Коридор полицейского участка был пуст. Судя по всему, Л.И. уехал домой, чтобы принять душ и переодеться. Но Эспинг отметила, что запах его мокрой спортивной одежды все еще висит в помещении. «Имя только притворяется дурачком», — сказал Винстон, когда они уселись в ее кабинете. «На самом деле он все видит и все слышит. Наблюдателен». «И к тому же подозревает, кто мог рыться в грузовике», — добавила Эспинг. «Вне всяких сомнений. Вопрос в том, почему он не хочет нам рассказать. Дадим ему время хорошенько подумать, прежде чем прижмем его всерьез». Эспинг отметила, что происходит, и его последняя фраза, подразумевавшая некое «мы», подтверждала ее подозрение. «Он пытается перетянуть на себя следствие, как было и в деле Джесси Андерсон». «У меня совсем другое предложение», — ответила она. «Нам...» Она сделала паузу, так что слово повисло в воздухе. «Следовало бы побеседовать с вашим новым другом, Фабианом Андерли. Суси рассказала, что он навещал Тедди в его фургоне. Может быть, Андерли даст нам дополнительную информацию о той чаше?» «Отличная идея», — откликнулся Винстон, сложив руки и скрестив пальцы. «К тому же Фабиан может раскрыть нам кое-какие тайны антикварного мира. А то там легко перепутать принцессу с лягушкой». Он сам засмеялся своей шутке, весьма удивив Эспинг. Очевидно, что Винстон, в отличие от нее, пребывал в прекрасном расположении духа. «С меня на сегодня лягушек достаточно», — проворчала она. «На всю жизнь хватит». «Это при том, что нам не пришлось знакомиться с живыми амфибиями и ими», — добавил Винстон. «В доме стоял отчетливый запах террариума. Вернее, это называется полюдариумом. Вид у него задумчивый, но Эспинг понятия не имел, о чем он говорит». «Лягушки живут и в воде, и на суше», — продолжал Винстон. «В аквариуме есть только вода, в террариуме одна земля. А вот в полюдариуме есть и то, и другое». Он с довольным видом кивнул, словно разгадал исключительно важную мыслительную головоломку. «Стало быть, у Ими полюдариум для лягушек», — Эспинг вздохнула. Следствие только началось, а она уже кое от кого устала. Тут зазвонил ее мобильный, и, взглянув на дисплей, она положила телефон на стол и включила функцию громкой связи. «Бурен, я включила динамик? Здесь я и Винстон». Старший эксперт рассмеялась. «А интуиция мне не зря подсказывала, что вас снова поставят в пару. Легендарный дуэт, раскрывший убийство Маклерши и прочее. Ты что-нибудь нашла?» – прервала ее Эспин. «Да как сказать», – ответила Бурен. Техническая экспертиза, как я и подозревал, оказалась сильно затруднена. На месте преступления сотни пальцев и подошв. Я запросила сведения у провайдера мобильной связи. Но когда на одной и той же маленькой площади находятся тысячи телефонов, объемы данных совершенно необозримы. «Отпечатки пальцев на орудии убийства проверили?» – спросила Эспин. «Да, но тут же вынуждена вас разочаровать. На рукоятке только отпечатки Матса Линдемана. На клинке и ножнах отпечатки пальцев нескольких человек, в том числе ваши, Винстон». Винстон смущенно закашлялся. «Однако по другим отпечаткам в нашем реестре нет совпадений. К сожалению, это все, что есть у меня на сегодня», — подвела итоги Бурен. «Сейчас мы работаем в фургоне на предмет отпечатков, а заключение вскрытия будет в середине недели. Бюро судебно-медицинской экспертизы тоже время отпусков. Однако там вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов. Так что более всего нам сейчас нужна информация о мобильных телефонах Тедди. Я все время подгоняю наш IT-отдел. Так что, надеюсь, проверка телефонов скоро будет закончена». «К сожалению, у нас для тебя еще один телефон», — сказала Эспинг. «Четвертый?» «Да уж, прости, мы нашли его час назад в кабинете потерпевшего». Эксперт громко застонала. «У айтишников будет нервный срыв. Ну что ж, придется мне покрепче всадить им шпоры в бока. Мы перешлем его тебе немедленно». Она закончила разговор. «Ничего», — раздраженно подытожила она. «Жестокое убийство посреди ярмарки, а нам совершенно не за что зацепиться». «Так бывает», — ответил Винстон. «Полицейская работа предполагает методичность. Мы должны допросить всех свидетелей по порядку, собрать всю доступную информацию. Рано или поздно найдем зацепку». Эспинг потрясла головой. С терпением, как и со многим другим, дело у них обстояло очень по-разному. Прежде всего, она была не в состоянии сидеть и смотреть на Винстона. Лучше поехать в кафе, позвонить по дороге Матсу Линдеману чтобы задать парочку уточняющих вопросов. На дорогах царило оживленное движение. Помимо обычных отдыхающих, домой стремились все, кто выехал в Эстерлен на воскресенье. Кроме того, немало датчан проезжало мимо Симрисхамна по пути обратно на Борнхольм. Как и несколько недель назад, трудно было представить себе, что среди летней идиллии притаился убийца. Матс Линдеман на звонки не отвечала, и после нескольких попыток она стала попадать прямо на автоответчик. Видимо, Линдеману надоело общаться с полицией. Эспинг подумывала даже о том, чтобы заехать в его фирму, но потом решила подождать с этим делом. В кафе у Фелисии было, как обычно, полно народа, но большинство перебралось в сад, чтобы насладиться выглянувшим солнцем. «Привет, дорогая, как дела?» – спросила Фелисия, когда Эспинг вошла в дверь. Эспинг уклонилась от ответа, поприветствовав Боба, который тут же подошел к ней, оставив свое место за прилавком. Однако Фелисия не дала ей возможности проигнорировать свой вопрос. Уперев руки в бока, она вздернула подбородок и приподняла бровь. «Рассказывай, как там у тебя сегодня?» Эспинг откинула волосы с лица и пожала плечами. «Все чертовски бесит!» «Ах, вот как!» — улыбнулась Фелисия. «То есть все как обычно?» «Тип того!» Эспинг пошла в кухню и надела передник. «Вы вовсю охотитесь за убийцей. Означает ли это, что мне пора начать волноваться за тебя?» Эспинг покачала головой. «Не думаю. К тому же сейчас мы не приблизились к убийце и на пушечный выстрел, так что можешь спать спокойно. Винстон считает, что надо запастись терпением». «О!» — Фелисия подошла ближе. «В этом виде спорта ты не сильна. Понимаю, что тебя все раздражает». Эспинг налила воду в таз. «Хотя тебе наверняка кажется, что все это увлекательно, да?» — продолжила Фелисия. «Расследовать убийство вместе с Петером Винстоном». «Без комментариев», — буркнула Эспинг, преувеличенно громко грохоча посудой. Подруга откинула голову назад и расхохоталась. Как обычно, Эспинг потрясло, до чего же Фелисия красивая. Что бы ни происходило на работе, после двух минут с ней настроение резко улучшалось. «Окей», — нехотя проговорила она. «Признаюсь, немного любопытно. Ты довольна?» Фелисия встала позади Эспинг и обняла ее. «Я буду довольна, только когда ты разберешься со всем этим», — она указала на заставленную посудой кухню. «Что-то подсказывает мне, что ты вымоешь не так много, но спасибо, что хотя бы пытаешься». Поцеловав ее в щеку, Фелисия вернулась к кассе. Эспинг громыхала посудой, но приятельница права, отбросить мысли о деле ей никак не удавалось. Имя однозначно что-то скрывает. Возможно, что его мать тоже. Вопрос, что именно и кто пробрался тайком в грузовик. Вытерев руки о передник, она достала телефон и сделала снова, попыталась дозвониться Линдеману. На этот раз он снял трубку после первого же сигнала. После парочки приветственных фраз Эспинг перешла к делу. «Меня заинтересовала та чаша, которую купил на ярмарке Тедди», — сказала она. «Вы видели ее своими глазами?» «Еще бы», — ответил Линдеман. «Он ходил с ней по ярмарке, показывая всем подряд. Можете описать ее?» Линдеман задумчиво засопел. «Китайская», — сказал он наконец. «Одноцветная, светло-зеленая, с рельефным цветочным узором». «Она ценная?» «Тедди утверждал, что да. Якобы ему только что предложили за нее 35, хотя он сам купил ее за 7. Но у него возникли подозрения, что она стоит еще больше. Так что он подумывал, не оставить ли ее себе. Тебе известно, где он ее купил?» «Нет, этого он не рассказывал. Похвастался только, что увел ее прямо из-под носа у китайца Герта». Эспинг нашла на полке кусок бумаги и затупившийся карандаш. «Китаец Герт?» – переспросила она. «Да, его так все зовут. Его настоящее имя Герт Санден или что-то в этом духе. У меня он есть в списке клиентов моего аукциона, если хочешь получить конкретные данные. Герт покупает у меня уже много лет. Скромный маленький старичок, который в основном интересуется азиатским антиквариатом. Отсюда и прозвище». Эспинг записал на обрывке бумажки «Герт Санден» и подчеркнула это имя тремя чертами. «Пошли мне его данные, будь так добр», — попросила она. «Хорошо». В трубке повисла пауза. «Ты еще что-то вспомнил?» – спросила Эспинг, держа карандаш в воздухе. Она буквально слышала, как огромный мужчина ерзает на месте. Тедди сказал, что бедняга Гер чуть не плакал, когда сделка состоялась. Сам он только посмеивался и был ужасно доволен собой. Но с такими тихонями, как Герт, надо держать ухо востро. В трубке снова наступила тишина. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Эспинг. Линдеман глубоко вздохнул. «Как я сказал, Тедди, даже у самого невзрачного старикашки есть свой предел. Если перейти эту границу, может произойти все, что угодно».